Алло, добрый день, Любовь Викторовна, я могу услышать? Я слушаю. Это сейчас с третьего этажа. Вы нас заливаете. В чем проблема? Что? Вы нас заливаете. Я сосед с третьего этажа. Когда кончится, вы там вы будете... с какого этажа? С третьего я этажа. Вы там посмотрите в унитазе водичку, вы, может быть, не закрыли. Заливаете меня, понимаете? Кого я заливаю? Меня, соседа с третьего этажа, заливаете. Вы там воду выключите в ванной, а то у меня уже тут срать негде. Понимаете? Вы что, больной, что ли? Я пока еще здоровый, пока еще, но пока вы меня заливаете, вы воду выкинете. Какой вы квартиры? 45-й. Я на третьем этаже живу, а вы на каком этаже, скажите, пожалуйста, живете? А я на 10-м. Ну, и как я вас могу залить? Вы всех соседей залили, значит, с 10-го этажа на 3-й, вот у меня вода. Ну и пусть она у вас льется. Ну вы... Может, захлебнешься вместе с туалетом. Ну выключите, пожалуйста, воду, чтобы меня не заливать, ладно? Алло, здрасте. Вы унитаз починили? Так, слушай, тебе что сейчас, чтоб санитарианцы к тебе туда? Я тебе, блядь, мудак, косматый, сейчас всю голову оторву. Если ты, блядь, меня на улице встретишь, я тебя точно по асфальту протащу. За что? Идиот, блядь, урод несчастный, а? Ты посмотри на себя в зеркало, на кого похож. Он еще будет сидеть, названивать. Я тебе, блядь, сейчас позвоню, сука, поднимут. Не надо, я на третьем. Мужчина несчастный, блядь, а? Крокодил. Ходит, блядь, все, дети пугаются от тебя. А вы откуда знаете? Алло. Алло, это большой крокодил звонит. Старуха, дай пожрать. О, милый мой, ты, значит, не успокаиваешься еще? Я большой крокодил. Ты урод ебаный, а не крокодил, блядь. Я тебе сказал, что я вас весь, ваш весь четвертый этаж, блядь, разнесу, а? Ты посмотри, паскуда, блядь, крокодил, ты только ходишь, людей пугаешь, да ты еще, блядь, по телефону начал названивать, а? От тебя весь дом шарахается. Нет. Идиот, блядь, а? Я сейчас мать твою достану, а посмотрю, я устрою вас. Не надо. Я больше так не буду, ладно? Ладно, я больше так не буду. Вот давайте договоримся с вами, я больше вам не буду звонить, а вы заявление из милиции заберете, хорошо? Да сейчас, ебанько, ты мне уже сколько лет спать не даешь! Ты там прыгаешь, ты же, я понимаю, что ты сумасшедший, ты начинаешь то визжать, то орать, или ты наркоман законченный, понимаешь? Ну, из пятого этажа я к Шуре сегодня поднимался, она говорит, Люк, да, мы тоже так же страдаем. К Шуре? И ты думаешь, что тебе это так все с рук сойдет? Да. Да ну ты, давай посмотрим, как это тебе с рук сойдет. Ну, давай, если ты наркоман, так сознайся, что наркоман вполне нормальный человек, так себя вести не будет. Чтоб среди ночи до 5 часов утра музыку выслушать, чтоб там все кровати скрипели, чтоб бегать. Вчера на кухне рев, крик. Это что за дела? Ты что, один в доме живешь? Ну, понимаешь... Ты уважай не только себя, но и других. Ну, если ты ебанько от рождения, это никто в этом не виноват, тогда иди изолируйся. Вы виноваты в этом. Психушки как хочешь. Давайте и ты думаешь, что я тебя пугаю, я по-хорошему, я и с отцом с твоим разговаривал, я и с Леном очень хорош. Хороших отношений, они просили, пожалуйста, не трожьте его. А ну, это уже дошло до такой, бьет, что... понимаете, отец бьет меня. Вот я с вами договориться хотел, чтобы вы заявление-то забрали. Не надо меня в психушку, там мне скучно будет. А куда же тебя девать, если тебя и отец бьет, и мать там, где они есть, кстати, почему их дома нет? Ну так я их выгнал, давайте приходите ко мне жить. А, к тебе перейти, чтобы такой же ебанутый быть, как ты? Да. Извини меня, я еще до этого не дожила, у меня своя квартира есть. А продайте мне свою квартиру или бесплатно отдайте, подпишите, а? Ну тебе только психушку можно продать. Ой, ну ты совсем больной, оказывается, а? А я еще сомневалась, я еще... Лень, боялась как-то сказать, намекнуть на это, а это действительно человек уже совсем законченный. Еще, говорит, заявление забирайте. Я сейчас еще Розу разнесу в пух и прах, что она на своей площадке, блядь, забаррикадировала весь четвертый этаж. И что там творится на площадке? Мы не подняться не можем, ничего. Она, деду, тот вход, мы вчера хотели туда вместе с дядей Сашей с пятого этажа к вам идти. У нее все закрыто, это еще Роза получит у нас по первое число. Не надо, вот Розу сюда не вписываете. Вот хорошо. Не то, что не надо, а я в первую очередь, по какой причине она всю площадку забаррикадировала, что невозможно войти туда к вам на площадку. Это ее право. Вот, а, это ее право? А твое право беситься в квартире, да? Сколько у вас много прав? А вы кто такие? Тараканы, что ли? Нет. Деловой какой, блядь, ему смешно. Вот и посмеешься в другом месте, закрой. Мы крокодилы, а не тараканы. Мы крокодилы. Хорошо, хорошо, я согласна, что мы с крокодилами. Будь спокоен, может тебе полегче будет от этого. А давайте мы ничего не будем мне делать, а?